Разговор начался издалека и о разных вещах. Еще когда мы говорили по телефону, он спросил: «Ты что здесь делаешь? Что с этим твоим чудным сценарием?» «Каким?» «Ну, этим, который ты хотел снимать во Вьетнаме». «Я готовлю его». «Когда будешь снимать?» «Еще не знаю». «Между прочим, у меня есть идея фильма, который ты можешь снять». «Ну, — подумал я, — Марлон предлагает картину. Так что, идя к нему, я уже знал, будем говорить о картине». Марлон ушел провожать кого-то, потом вернулся, протянул мне маленький цветок на сухой веточке. «Понюхай». У цветка был очень терпкий запах. «Вот так пахнет на Таити». Брандо — владелец одного из таитянских островов. А это был один из таитянских цветков, которые он разводил у себя здесь, в Лос-Анджелесе. Одна собака улеглась у его ног, другая рядом с ним на диване, легла почти прямо на него, две огромные ленивые собаки. Стали говорить о жизни, о делах. Опять он сказал, что Америка идет мимо, американцы не поняли своего исторического пути, у них нет культуры, нет традиции. Мы заговорили об этой цивилизации, о телевидении, о масс-медиа. Это журналисты убили ее. Я понял, что он говорит о дочери. Эта смерть сидит во мне. Я чувствую себя смертельно раненым. Кинжал сидит у меня в сердце, не могу вырвать его. Он приложил, словно бы сжатые вокруг торчащие из раны рукояти кинжала, руки к сердцу. Мне показалось, что на глазах у него появились слезы. «Он в сердце у меня и навсегда. Я должен учиться жить с этой болью». «Хочу сделать картину», — сказал он. «Я обещал. Знаешь, есть гора. Она называется «Гора Пота». На этой горе собираются вожди индейских племен. Туда очень немногих приглашают, только самых избранных. Я имел честь быть. На этой горе произносят только великие обещания и великие фразы. Это святая гора. На ней я обещал вождям шаянов, что сниму картину о том, как американцы уничтожили их племя. Это может быть прекрасная картина. Там четыре замечательных характера. Думаю, стоит взять этих двух мальчиков, Брэда Питта и Джонни Деппа. И еще там хорошая роль для Роберта Редфорда. Вот мы вчетвером и снимемся. Как ты на это смотришь? Боже мой! Брэд Питт и Джонни Депп. Две самые большие молодые звезды в американском кино. Предложение снимать картину с четырьмя звездами такого масштаба, конечно же, ослепительно, но... Я думал недолго. Нет, не могу. О зверствах американцев над индийскими племенами не должен рассказывать ни американский режиссер. «А, ну да, понимаю», — он кивнул. Дальнейший разговор на эту тему он замял. Ясно же, что любой режиссер на такое предложение должен был кинуться, не раздумывая. Такая тема, такие актеры, картина с Брандо. Но у меня было свое мнение, я его сразу высказал. «Картина не будет защищена». Приехал какой-то иностранец делать картину о злодействах американцев. Заговорили о другом. «Тебе надо сниматься в большой роли. Ты же великие роли можешь играть». «Я не хочу играть, мне это неинтересно». «Неинтересно играть. Неинтересна моя профессия. Я не художник. Я продавец. Я продаю свой товар, свое ремесло». «Но ты же можешь выбирать роли». «Неправда. Всегда есть выбор, делать или не делать». «О, это наивно, у человека нет выбора. Он живет согласно предназначенному ему пути, он поступает так, как поступают. Прости меня, я все же думаю, что человек тем и отличается от животных, что выбирает». «Вот ты знаешь, я сижу в уборной и вижу муравья. Муравей ползет». Марлон, не отрывая взгляда от пальца, медленно прочертил в воздухе, как ползет муравей. «Он ползет справа налево, потом слева направо, потом поворачивает налево, Я слежу за его взглядом, за его пальцем. Потом останавливается, потом поворачивается направо, ползет направо. Потом он поворачивает наверх, ползет вверх, потом опять поворачивает налево, потом направо, потом вниз, потом налево, потом вверх. И так он пересекает собственный путь, может быть, 40 раз. Я смотрю на него и думаю, почему он так поступает? Есть ли какая-то закономерность в этом? Есть. У муравья есть выбор. Он останавливается и выбирает. Ерунда. У него нет выбора. Он поступает так, как подсказывает инстинкт. Но даже инстинкт, подсказывающий то или это, предполагает возможность выбора. Я подумал, ведь Марлон не просто так сидел в сортире и смотрел на муравья. Он думал, он запоминал то, о чем думает. Для него это не просто муравей, это образ, образ бытия человека, его собственного бытия. Но что, его собственная жизнь только в том и заключается, чтобы сидеть в уборной и смотреть на муравья, или читать газету, или играть в игры с компьютером? Мы пошли обедать. За столом сидели вдвоем. Горничные, по-моему, полинезийки ушли. Собаки улеглись под столом. Мы продолжали разговор о выборе. «Ты знаешь Успенского, философа?» «Нет». «Как ты не знаешь Успенского?» «Нет, не знаю». «Но это же знаменитый русский религиозный философ». «Я знаю его учеников, теософов, Блаватскую, Гурджиева». «Как же это? Ты знаешь Блаватскую, не знаешь Успенского?» Мы поговорили еще, я допил свой стакан вина, он почти допил, еще немного оставалось на дне. Я взял бутылку и налил ему и себе. «Должен сделать тебе комплимент», — сказал он. «За что?» «Я вот сижу и думаю. Кончаловский допил вино, а я еще нет. Если я сейчас возьму бутылку и налью ему вина, то он подумает, что я слишком заинтересован в нем, что я за ним ухаживаю. Если я не налью ему вина, то он подумает, что я плохо воспитан. Но если он так подумает, то я должен взять бутылку и налить ему. Но если я налью ему, то он подумает...» Он еще долго описывал весь ход происходившей в нем сейчас мысли. Мне подумалось, что и за мной он следит точно так же, как за муравьем, ползущим по стене сортира. Зачем он повернул направо? Какой в этом смысл? Зачем пополз наверх? И вообще, чего этот человек от него хочет? Заговорили о трагедии. Я случайно оговорился. Вместо «сенсуальный» сказал «сексуальный». «О, сексуальный? Интересно». «Да нет, сенсуальный. А, ты сказал сексуальный. Чего улыбаешься?» «Я улыбался, потому что мне было смешно». «Видишь, ты улыбаешься. О, какая у тебя хорошая улыбка. Улыбнись еще раз». Мне было даже неловко. Я чувствовал, что ему интересно меня поймать. Он вроде как поймал меня на какой-то мысли, которую я не хотел высказать. Опять заговорили о выборе. Он взял нож и стал двигать его по столу. Вот я двигаю нож по столу. Вот он все ближе, ближе, ближе к краю. Вот он падает. Если мы сейчас соберем 25 самых крупных ученых, и они точно рассчитают, куда нож должен упасть, учитывая все — молекулы, мельчайшие атомы, скорость, угол наклона, гравитацию, то узнаем без малейшей ошибки, куда он упадет, даже на какую высоту подпрыгнет. Есть ли у ножа выбор? Человек и нож — вещи разные. Поведение человека можно рассчитать с точно такой же точностью. Нельзя. В этом вся разница. Ты так думаешь? Ха-ха. Конечно. Вот я сейчас сижу и думаю, поднять мне этот нож или нет. Если я его подниму, то вы будете думать, что я вежливый человек. Если не стану его поднимать, тебе придется нагибаться. А ты видишь, какой толстый? Он тут же поднял нож. Был у тебя выбор или нет, когда ты поднимал нож? Я же тебя заставил его поднять. Я забыл о нем. Врешь, ты хотел, чтобы я его поднял. Вот такой разговор длился полночи. Мы друг друга ловили. Он говорил, потом думал, почему он это сказал. Он играл со мной, как откормленный сильный кот играет с мышью. А может, и не играл. Во всяком случае, я чувствовал, что ему со мной очень интересно. Среди прочего, наверное, и потому, что был искренен с ним. «Ты знаешь, почему я так много о себе говорю?» — сказал я. «Я не знаю, увижу ли тебя еще раз. Мне хочется рассказать тебе о себе как можно больше, чтобы ты знал, какой я. В принципе, мне кажется, что в своей жизни я много времени теряю напрасно, не снимаю фильмов. Меня преследуют страхи». «Знаешь», — ответил он, — «я тоже боялся, что теряю время, пока не понял, что жизнь — это то, что сейчас, в данный момент. Все остальное — это не время. Время — это сейчас». Он посмотрел на огромный букет цветов. «Сказать тебе, сколько времени я провел с женщинами. Одна сидит передо мной, а другая звонит по телефону». Он взял трубку и изобразил телефонный разговор. «Да? Алло, да? Конечно». Затем, повернувшись к воображаемой партнерше, «это звонит мой ассистент». «Да-да, конечно, да, безусловно. Ну, вы знаете, я не могу точно вам сказать...» А она меня спрашивает, когда ей приходить. «Не могу точно вам сказать, сейчас у меня репетиция». Он договаривается с одной в присутствии другой о репетиции. Врет одной, врет другой. Удивительная вещь, у меня была одна женщина, японка, и вот она ко мне пристала: «Скажи, была у тебя другая женщина в воскресенье? Ну, скажи, я не могу так жить, скажи правду, я прощу, я все приму, я просто хочу знать». Я решил ей честно сказать: «Да, была. В воскресенье была другая женщина». А в руках она держала ключи с бамбуковой палкой на конце. Как она мне врезала этой палкой! Как начала меня бить! Я же не могу бить женщину. Она кидается на меня. Я выскочил на улицу раздетый. Она за мной. Я в машину. Она бить машину. Я завел мотор. Поехал. Еду ночью по улице. Идет дождь. Лос-Анджелес. Я голый. Куда ехать? Смотрю на себя и говорю себе: «Марлон, тебе 50 лет. Не пора ли кончать с этой хреновиной? Тебе не совестно?» А Марлон мне отвечает: «Да, пора, но не совестно. Не хочется». Я поехал к своему приятелю. 2 часа ночи. Он мне открыл дверь, я стою голый. Выглянула его жена. Телефона в машине у меня тогда не было. Я голый просто абсолютно. Он дал мне кальсоны, рубашку. Я поехал к другому приятелю, переночевал. Утром приехал домой. Знаешь, сколько раз подобное со мной случалось? Прошло еще 10 лет. И я поймал себя на том, что сижу в кустах в пижаме. Вон там за домом спрятался. Ко мне приехала женщина, а у меня в доме еще одна. Я знаю, что сейчас будет чудовищный скандал. Просто вынырнул из дома, пусть они сами между собой разбираются. Сижу в камышах, в пижаме. Из окна дома доносится звук битого стекла, громкие крики, идет битва. Сижу, смотрю на небо и говорю себе: «Марлон, тебе 60 лет, тебе не стыдно? Не пора ли кончать?» А Марлон мне отвечает: «Нет, не пора. Я тоже боюсь, что теряю время, и все равно я его теряю». Я боялся упустить каждое его слово. Когда мы обедали, стол стоял около огромной стеклянной стены, сквозь которую был виден весь Лос-Анджелес, а в стекле отражался стол, мы за столом. Получалось, что мы сидим как бы над городом. «Смотри, какая красота!» «Как красиво!» — сказал я. «Ну, чем не спецэффект?» Он засмеялся. Кухня в его доме отделена от столовой аквариумом с рыбками. Я смотрел на этих освещенных рыбок, на могучий профиль этого человека. «Как странно», — сказал Брандо, — «мы же думали, что ты агент КГБ. Рассуждали об этом. Ведь ты же не был диссидентом. Приехал непонятно как. Родители у тебя известные люди в Советском Союзе. Я рассказал ему вкратце, как было на самом деле. Да, как все-таки нас изуродовала американская пропаганда, вся эта антисоветчина. Мы ведь ничего не знали о России. Вот сейчас только показали по телевидению фильм о войне в Сталинграде. Какое самопожертвование было у людей. Какой же великий русский солдат. Думаешь, американцы бы выдержали это? Они бы бросили этот город к чертовой матери. Ты не прав. Ты не знаешь, как американцы вели бы себя, как бы они воевали, если бы война шла на территории США. Все равно вы великие герои. Вот смотри, как мы воевали во Вьетнаме, сколько человек мы потеряли, а сколько вьетнамцев легло за свою родину. Американский солдат так воевать не может. А не кажется ли тебе, что цена жизни у вас, американцев, высокая? Цена жизни американского гражданина намного выше, чем русского, к сожалению. Вот этого вы никак не поймете. Цена жизни в России такая же, как во Вьетнаме или где-то в Восточной Азии. Русские проявили великое самопожертвование, но, к несчастью, дело все в том, что ими еще и жертвовали. Сталин не считал человеческих душ. Американцы щадят своих солдат, Сталин не щадил. На каждого убитого немца не меньше 5 убитых русских солдат. Да, цена жизни. Интересно. Он взял орех, расколол его и добавил. А вообще самая высокая цена жизни у евреев. Вот евреи. Народ, который на самом деле ценит каждого своего человека. Да, может быть, ты и прав. Но все равно мы ведь так мало знаем о России. По-прежнему лежали две огромные, похожие на него собаки. Внезапно раздался громкий звук испускаемых ветров. Непонятно было, кто это сделал, то ли какая-то из собак, то ли сам хозяин. Сам лично он никак не отреагировал на запах. Мы сидели на диванах. «Дай-ка сюда твою ногу», — сказал он. «Как, в ботинке?» «Да, в ботинке». Я положил ногу на журнальный столик. Он взял мою ногу, стал сильно мять ботинок. «Ботинок интересный», — сказал он, разглядывая подошву. «Какая же у него национальность?» Он повернул мою ногу. «Нет, ботинок не итальянский. Подошва сделана хорошо, крепкая подошва. Может, тебе снять его?» «Ладно, давай снимай». Я снял ботинок. «Шнурки интересные. Да, надо подумать. Этот ботинок не французский. Внутрь я смотреть не буду, там надписи». Он понюхал ботинок. «Что он делает со мной?» — подумал я. Ботинки у меня, слава богу, не воняют, но ноги, тем не менее, есть ноги. «Ладно, скажу», — не выдержал я. «Эти ботинки сделаны итальянскими сапожниками, живущими в Париже, на заказ». «Ты смотри, пожалуйста, мы шьем себе ботинки на заказ». «Да, шьем. Раз в 5-10 лет». «Понимаю». «Ну...» «Я, костелянец, не могу себе позволить такое обувное Роллс-Ройс». Сначала я не понимал, почему он называет меня костелянцем. Потом вспомнил. В 50-е годы в США был популярен оркестр Андрея Костелянца, игравший симфо-джаз, по-нашему попсу. У всех американцев, которым сегодня 50-60, имя Костелянца на языке. Уж во всяком случае, оно им привычнее, чем Кончаловский. Я посмотрел на часы и вздрогнул. Прошло полжизни. Уехал я от него 2 часа. Был уверен, что он мне больше не позвонит. И я не позвоню ему тоже. На следующий день мне подумалось, что же я за идиот. Отказался от такой картины. Марлон Брандо. Роберт Редфорд, Брэд Питт, Джонни Депп. Необходимо объясниться. Сел писать ему письмо. Вообще-то письма я пишу редко, но тут чувствовал, что это необходимо. Я написал, почему отказываюсь от этой картины, почему считаю ее концепцию ошибочной. Он позвонил через 3 дня. «Костелянец, ты ничего не понял». «Как не понял?» «Я прочитал твое письмо. Ты ничего не понял. Я не собираюсь снимать антиамериканской картины. Что ты думаешь, я собираюсь будить совесть в американском народе? И совесть, и чувство вины — полная ерунда. Ничего я не хочу будить. Не может кино ничего разбудить». Я просто хочу сделать картину, которую 15 лет назад обещал индейским вождям. Я сказал тебе, что я гуманист. А ты говоришь, что никакой я не гуманист, потому что не верю в это. Да, я никакой не гуманист. Он стал разбирать мое письмо, опроверг все, что я там написал, и разнес меня по косточкам. «Знаешь, что я думаю?» — сказал он. «Ты... очень хороший entertainer». В русском языке нет точного эквивалента этому слову. Entertainer — развлекатель, шут, человек шоу-бизнеса. «Ты хорошо умеешь развлекать людей, вешать им лапшу на уши». В конце письма я действительно написал: «Ты назвал меня трепачом, но если ты не трепач, то это самая большая недооценка века. Ты не меньшее трепло, чем я». «Ты очень забавный человек. Нам было бы хорошо сидеть на террасе, ты в шляпе, я в шляпе, коротать старость, рассуждать о закономерностях мира, о свободе и выборе, о дзен-буддизме. Хорошая вообще-то идея, но у меня семья и дети. Конечно, я понимаю. Кстати, где ты живешь? Недалеко от тебя, на Беверли-Хиллз. Каждый день бегаю мимо твоего дома». «Нет, я не про это. Где ты живешь?» «У продюсера? У своего знакомого француза?» «А почему не в отеле? Экономишь?» «Экономлю». «Ха!» Он засмеялся весело-весело. «Ты что смеешься?» «Как замечательно ты ответил, даже не думал ни секунды. Просто сказал, как есть на деле. Другие в такой же ситуации сказали бы: знаешь, здесь очень хорошая вилла, или я в отеле не люблю. Кто-то ответил бы, как ты, но перед этим поразмышлял бы, что выгоднее, соврать или сказать правду. Ты ответил сразу, как замечательно. Это редкое качество, не стесняться, что у тебя мало денег». Он заранее просчитал все мои возможные ответы. «Ты меня извини, Марлон, но мне нужно идти, меня ждут. Я позвоню тебе после 6. Ему не понравилось, что я не в любой момент могу быть для него доступным. «Хорошо, позвони. Мне не хотелось бы тебя терять». Я позвонил ему, но уже в 11 он не подошел. Я оставил сообщение с извинениями, что звоню так поздно. Он не перезвонил. Через 2 дня я позвонил еще раз. Сказал, что это Андрей Костелянец, который хотел говорить с Марлоном Брандауэром. «Марлон Брандауэр, у меня есть с собой немного икры. Хотел бы услышать от вас, какую вы предпочитаете, черную или красную?» Мне хотелось заставить его сделать выбор и тем самым прищучить. Тогда бы я ему сказал: видишь, выбор все-таки существует. Через 2 дня позвонила его секретарша. «Господин Кончаловский, мистер Брандо просил передать, что согласен принять икру». Это было уже в день моего отъезда. Я отзвонил из Москвы, оставил сообщение. 2 дня икра ждать не могла. Я ее съел.